Заклятие прочистки желудка. Отмахнулся я, открывая дверь в гостиную. Пароль я преднамеренно не произносил, используя для открытия двери специальное заклинание. Незачем этим проходимцам знать пароль от гостиной Слизерина. Для этой бездарности подобной малости хватит надолго. Высокомерно выдал я, закрывая вход в гостиную. Теперь эта парочка точно никуда от меня не сбежит. Мои чары не развеять каким-то детишкам. Пусть Поттер и достаточно силен магически для своего возраста. Перси лучший ученик своего курса. Протестующе воскликнул Рон, вызывая на моем лице лишь усмешку. Слишком уж сильно он палится, защищая своего братца в образе Крэба. Да даже Поттер это замечает, одергивая своего друга. Ну, будем считать, что я ничего не понял. Хотя подозрительный взгляд тем все же стоит отправить. Не знаю, где ты такую чушь услышал, но это не так. Этот Уизли слишком слаб магически, чтобы быть лучшим хоть в чем-то. Уверен, тот так и не освоил ни одного бесполочкового заклинания. Уверенно заявил я, отлично зная программу последних курсов. Сейчас Перси на шестом курсе, он лишь полгода занимается бесполочковым колдовством. И я сильно сомневаюсь, что за это время он достиг в нем серьезных успехов. А ты умеешь колдовать без палочки? Решил спросить Поттер, затыкая своего дружка, коего явно понесло. Он уже и забыл, для чего вообще сюда пришел. Сейчас для того важнее отстоять честь своей семейки, нежели заниматься всякими там допросами. Я Малфой, заявил я так, будто бы это и так все объясняет. Естественно, я умею колдовать без палочки. Со мной вот уже 5 лет занимаются лучшие репетиторы, чтоб ты знал, добавил я, теня время. Уже очень скоро действие оборотного зелья закончится, позволив мне вполне официально задержать эту парочку. Уверен, профессор с ней очень удивится наличию 2 гриффиндорцев в нашей гостиной. Но ведь до 11 лет колдовать нельзя, уверенно заявил Поттер, полностью раскрывая себя в глазах любого чистокровного. Уж наши-то братья точно знают, что этот закон придуман исключительно для маглокровок. Многие семьи начинают обучение своих детей основам магических манипуляций с 7 лет. Гойл, не неси чушь, подозрительно сощурившись, приказал я. Ты же сам мне несколько лет назад жаловался, как строг в обучении твой отец. Незаметно доставая палочку, сказал я. По факту, я только что раскрыл эту парочку, и я очень удивлюсь, если они этого еще не поняли. Не поняли, да я просто так это сказал, по привычке. Подтвердил мои худшие опасения Поттер, начав оправдываться. Лжец из тебя, Поттер, ничуть не лучший, чем сам Гойл. Похвалил я парня, отправляя в Уизли, что уже успел заметить изменения в облике своего дружка, парализующие проклятие. Эффект оборотного зелья подходит к концу. Внешность парней уже поплыла, стремительно возвращаясь к норме. Ровно 1 час и 7 минут действовало зелье, как я и рассчитал, беря образец готового зелья у Грандджер. Ей я сказал, что это нужно лишь для проверки безопасности зелья, хотя она все равно мне не поверила. «Что ты?» – вскинулся Поттер, не сразу поняв, в чем дело. И я этим воспользовался по полной, парализуя его точно так же, как и Уизли секундой ранее. Теперь в гостиной Слизерина стояло 2 статуи гриффиндорцев. Мерзкая картина, выбивающаяся из общего фона гостиной. Особенно неуместно здесь смотрелись рыжие волосы Уизли, что сильно выделялись на фоне зеленых гобеленов. Вот уж не думал я, Поттер, что вы решитесь сделать профессору Снейпу столь замечательный подарок на Рождество. С твоей стороны очень благородно предложить ему всего себя без остатка. Мерзко ухмыльнувшись, протянул я, ощущая, как в пареньке вспыхивает ненависть и страх. Отличный настрой для скорой встречи с моим крестным. Небольшой дневник тут же оказался в моей руке, а прытко пишущее перо заняло свое место над ним. Я же, специально не принижая голос, начал четко и ясно диктовать перу послание для Снейпа. И тут даже для этих остолопов дошло, что именно я делаю. Послышались 2 возмущенных стона со стороны статуи. «Хаэм, скоро профессор будет здесь», — спокойно протянул я, закрывая книжку. А Гринджер все еще не была замечена моими чарами. Неужто грязнокровка оказалась умнее, чем я о ней думал? Довольно тихо, но все еще разборчиво, спросил я у самого себя. Естественно, весь этот театр одного актера был нужен исключительно ради 2 моих любимых зрителей, а заклинания я, к слову, действительно применял. Вот только не поисковые, а сканирующие и медицинские. Очень уж мне было интересно, что же такое есть в этом Поттере, что меня так к нему тянет. И да, мои заклинания действительно не нашли ничего необычного. Если следы недоедания, несколько наследственных заболеваний и десятки неправильно сросшихся костей, можно считать чем-то необычным. И пусть для меня это нормой не было, но вот Том в свое время еще и не такого навидаться успел. Удивляет лишь носитель всей этой гадости. Вот уж не думал, что у национального героя было сложное детство. Интересно, как этим фактом можно воспользоваться. Глава 43. Ждать профессора с ней подолго не пришлось. Декан примчался в гостиную сразу же, как только получил мое сообщение. Видимо, он, так же как и я, всегда носит блокнот с протеевыми чарами с собой. Неожиданно, честно говоря, я думал, что Снейп создал эти блокноты лишь для вызова меня на очередную тренировку. Именно из-за наших занятий эти блокноты, собственно, и появились. Неудобно, знаете ли, постоянно искать встречи со своим студентом, даже если тот и является вам крестником. В общем, да, крестный добрался до гостиной в считанные минуты. Правда, и этих нескольких минут хватило Поттеру, чтобы конкретно так перенервничать. Да и Уизли от него не сильно-то и отставал. Подростки успели и отчаяться, и взбодриться, потом возненавидеть меня, а после и слезно попросить меня их отпустить. Не очень успешно, к слову говоря, да и не до их кривляний мне было. Я продолжал исследовать Поттера, притом в процессе настолько этим увлекся, что даже сам подросток заметил мои манипуляции, начав мелко ежиться от каждого нового заклинания. Ну, это было ожидаемо. Все же магии для своих заклинаний я не жалел. Выкладывался на полную, желая понять хоть что-нибудь. Не очень помогало, да и Поттер все отчетливее чувствовал мои манипуляции. Пока тени прервал Снейп, ворвавшись в гостиную, аки ворон в голубятню. Мрачный и очень злой ворон, а еще злорадный и даже довольный ворон. Я прямо-таки чувствовал, как профессор исходит злым предвкушением, ожидая скорую кару его любимчиков. И меня это вполне устраивало, когда я рассказывал профессору все подробности поимки двух неудавшихся шпионов. Все же наказание для Поттера должно быть достаточно серьезным, чтобы тот хоть как-то изменил свое отношение к Гринджер. Чисто символической чистки кубков в зале наград тут не хватит. Все же дружба между Золотым Трио была достаточно прочным, да и слабым звеном в их три был Уизли. Парочка из Гринджер Поттер могла существовать и без довеска в виде шестого сына из семьи предателей крови. И я уверен, что профессор Снейп, как никто другой, постарается назначить Поттеру достойное наказание. Да и запугивает детей тот просто отлично. Если после моих угроз парочка шпионов скорее злилась и бесилась, то вот после обещаний Снейпа, те чуть под себя не гадили. Вот что значит профессионально подобранный образ и умение играть на эмоциях собеседника. Я бы, при всем желании, подобного эффекта бы не добился. Образ не тот, да и внешность несколько мешает. Все же сейчас я выгляжу как обычный мальчик 12 лет. Да, я чуть выше сверстников, да и смазливое личико уже сейчас сильно выделяет меня из толпы, но и только. Взрослый человек вообще не сможет полностью серьезно ко мне относиться, особенно в некоторых вопросах. С ровесниками проще, но и тех достаточно сложно напугать. Помогают лишь навыки создания нужной атмосферы. Профессор может мне написать отцу по поводу этого инцидента, уверен, тот будет заинтересован в столь серьезных нарушениях закона нашим национальным героям. Глядя на Поттера, спросил я, и про максимально высокомерно презрительное лицо не забыл. Пусть дитё погневается, подстегнуть его ненависть ко мне не помешает. Все же мне выгодно, чтобы тот и дальше считал меня наследником Слизерина. Своим поведением он буквально кричал, что других кандидатов просто нет. Вот он, Драко Малфой, самый скользкий слизеринец из возможных. А это реклама, пусть и не очень светлая, но даже так, остальные факультеты все сильнее свыкаются с мыслью, что я, нынешний глава своего курса слизеринцев. Да и на самом факультете уже почти никто этому факту не противится. Если раньше многие все еще пытались что-то там крутить за моей спиной, тихо и незаметно, все же репутация у моей семьи была достаточно серьезная, но крутили. Тот же Блейз Забини, мой четвертый сожитель по комнате, еще год назад претендовал на роль теневого лидера нашего потока. И, не найди Драко Крестраж темного лорда, у того были все шансы занять эту должность. Сейчас же тот только то и может, что довольствоваться одиночеством. Как-то так получилось, что все, кто еще недавно поддерживал паренька, сейчас были его, как минимум, неприятелями. Слишком резко я начал захватывать власть как на своем патоке, так и на всем факультете. Уже сейчас видно, знающим людям, что через пару лет я окончательно стану лицом своего факультета. Да, многие будут против подобного развития событий, но Том, будучи простым полукровкой, без серьезной поддержки за спиной, таки смог занять вершину иерархии на этом факультете. А ведь раньше конкуренция была куда серьезнее. Каждый второй слизеринец так и норовил выдвинуть себя на место лидера факультета. И ведь у каждого из них были шансы на успех. Сейчас же, даже говорить смешно о какой-то там конкуренции. Большинство чистокровных семей исчезли в жерновах войны с Гриндевальдом, а достойной замены им так и не появилось. В нынешнем Хогвартсе я бы смог выбиться в лидеры, даже будучи чистокровным маглокровкой по происхождению. Имея же за спиной власть, деньги и влияние Малфоев, не стать старостой было бы очень сложно. Но что-то я отвлекся от основной мысли. Поттера с его дружком забрал профессор Снейп, попросив меня пока что не сообщать об этом инциденте отцу. Мол, он и сам справится с наказанием этой парочки. Противиться я не стал, не желая тратить свое время еще и на это. У меня, между прочим, каникулы. Интриги могут и подождать. Правда, отцу я все равно напишу. Вот только о самом инциденте я упоминать не стану. Просто сообщу о физическом состоянии одного студента с Гриффиндора. Уверен, отец сможет немного потрепать нервы одному длиннобородому старцу, выпитив проблемы Поттера на всеобщее обозрение. Так ведь это еще и обставить можно очень и очень эффектно. Мол, сиятельный лорд Малфой совершенно случайно узнал о серьезных проблемах со здоровьем нашего национального героя. И вот чисто от доброты душевной решил тому помочь, оплатив лечение в Мунго, а заодно и покарав всех виновных в состоянии милого мальчика со шрамом на лбу. А кто, кстати, у нас там ответственен за опеку над мальчиком? Уж не вы ли, директор, были тем, кто взял на себя обязанности по защите и воспитанию мальчика? Ох-ох, как же это некрасиво-то все получается. И так далее по списку. Уверен, Люциус сможет правильно разыграть эту карту. Да я даже сам подам ему идею, как можно легализовать знания о проблеме Поттера. Все же такое понятие, как медосмотр знаком магом. А тут еще и серьезная причина для посещения Мунго имеется. У нас вон по школе некто неизвестный уже двух учеников проклял до состояния мраморной статуи. А вдруг он и других проклял, пусть и не столь сильно, или сильно, но сразу это обнаружить это невозможно. Вот пусть белобрысый лорд и озаботится этим делом, оплатив медосмотр всем студентам Хогвартса. Выйдет это не очень-то и дорого, а подобный акт благотворительности в сторону своих детей очень многие запомнит. Выгодно, с какой стороны на это не посмотри. Главное, чтобы и сам Люциус это понял достаточно хорошо, а то ведь с него станется загубить столь интересную идею из-за своего высокомерия. Он вообще крайне негативно реагирует на советы других людей, особенно, когда эти советы исходят от его собственного сына, коему еще и 13 нет. Глава 44, 18+. «Скрываешься от меня?» – тихо спросил я, хватая девушку за талию. Та вздрогнула, почувствовав поистине мертвую хватку в моем исполнении. Да и подобрался я к ней под полным скрытом. Совсем неудивительно, что Сианин столь резко реагирует на мои действия. Хорошо, хоть палочку не достала. Мне не очень хочется применять силу к своей любовнице. «Дедрака», все еще испуганно обратилась ко мне девушка, узнавая мой голос. Но кроме голоса и моей руки на своей талии, та так ничего и не смогла обнаружить. Да, она понимала, что я прижимаюсь к ее спине, вот только мои заклинания просто не позволяли ей осознать эти прикосновения. Про то, что я был абсолютно невидим и неощущаем, и говорить нечего. «Я тебя не видел долгие 2 недели каникул, а ты еще и избегаешь меня», — прошептал я на ухо девушке. И пусть чувствовал я себя при этом несколько глупо, вынужденный встать на носочки, но мелкая дрожь в теле девушки успокоила меня лучше любого зелья. «Неужели ты так жаждешь получить эксклюзивное наказание в моем исполнении?» — спросил я, позволяя девушке ощутить мои прикосновения. Мой дружок, упирающийся в попку девушки, служил лучшим доказательством моих намерений. «Да», — прохрипела девушка, внутренне сжимаясь от страха и возбуждения. Возразить-то мне все равно не могла, и это, кажется, служило основным поводом возбуждения девушки. Я уже давно понял, что та мазохиста, что тащится от принуждения, но подобные эмоции в исполнении моей игрушки до сих пор пьянили круче любого огневиски. «Молодец», — поощрительно погладив девушку по попе, протянул я, чтобы в следующее мгновение мои пальцы впились в нежную плоть девушки, пуская той кровь. Чуть заостренные метаморфизмом ногти отлично пробивали кожу девушки, позволяя мне ощутить теплую кровь девушки на своих руках. И это безумно возбуждало, настолько возбуждало, что сдерживаться и дальше я просто не смог. 2 недели под постоянным давлением со стороны моего проклятия и так подвели меня к грани. А тут еще и столь возбуждающая для моих глаз картина стонущей китаянки ударила по мозгам. В общем, да, нижнее белье девушки было уничтожено даже быстрее, чем я успел об этом подумать. Да и мой клинок нашел свои ножны лишь мгновением позже. Не здесь. Сдерживая стон полной боли и наслаждения, прошипела девушка, опасливо озираясь по сторонам. Да, приступать к садкому прямо в коридоре было несколько неосмотрительно с моей стороны. Студенты могли помешать нашим развлечениям в самый неподходящий момент, и это добавляло определенной пикантности этой ситуации. Вон как китаянка быстро намокла, но продолжать сойти здесь будет несколько небезопасно для моей репутации. Именно с такими мыслями я и рванул в ближайший класс, совершенно не заботясь об ощущениях девушки. Отрываться от сладкого я даже не собирался. Слишком сильно было мое возбуждение, да и сама девушка меня не отталкивала, полностью отдаваясь мне. Я буквально кожей ощущал свою власть над ней, ее покорность и готовность прогнуться под меня. Ну вот как этим можно не воспользоваться? Терпи, приказал я, хватая девушку за волосы и вжимая ту в первую попавшуюся парту. Та сначала попыталась было сдвинуться, заняв другую поз, но я сумел ее удержать. «Сейчас я слишком зол на тебя, чтобы сдерживаться», – прошипел я, пугая девушку. Ну а мощный удар по нижним 90 девушки лишь добавил моим словам весу. Сианин замерла, аки-кролик перед удавом, сгорая от страха и возбуждения. «И тебе придется принять всю мою злость на себя. Ты же не хочешь, чтобы соглашение между нашими родителями было под угрозой?» – спросил я, зная о слабом месте девушки. Китаянка буквально тащилась от своей роли жертвы в наших отношениях, чем я и пользовался без всяких угрызений совести. Хотя это все так, лишь разминка. Мне нужно было экстренно сбросить градус своего напряжения, спустив в девушку пару зарядов семени, и возбудить саму сианин для предстоящей игрищ. Сдерживаться сегодня я точно не собираюсь, а мой извращенный разум, под давлением со стороны проклятия и просто дикого возбуждения, уже придумал несколько десятков новых игр, крайне интересных игр со связыванием и пытками. Все же наказать девушку действительно не помешает. Ах, не смогла сдержать свой голосок девушка, принимая в себя первый заряд моего семени. Драка, ах, противозачаточная, с трудом выдавила из себя девушка, изгибаясь в моих руках. Гибкое и мягкое тело девушки так и пыталось избежать моего внимания, но прочно ту удерживал, не позволяя соскочить с моего бойца. Слова девушки, в тот момент, просто не доходили до меня, да и не боялся я ту обрюхатить. Противозачаточное зелье действует и на уже оплодотворенную яйцеклетку, а про зелье я таки не забыл. Возбуждение возбуждением, но плодить бастардов за просто так я не собирался. Пусть мои инстинкты, подстегиваемые проклятием, так и кричали о необходимости оплодотворить эту стервочку, что посмела игнорировать своего хозяина, но здравый смысл просто не позволил подобному произойти. Хотя поиздеваться немного над девушкой мне никто не помешает. Это твое наказание, милая моя. Гаденько улыбнувшись, протянул я. И пусть до девушки далеко не сразу дошли мои слова, но вот когда дошли. О, как же эта стервочка извивалась в моих руках, вырываясь из моей хватки. И той даже начало что-то получаться. Все же сианин была старше меня, да и по комплекции меня превосходила. Пусть и не сильно, я даже не очень удивился тому, что та смогла выпрямиться несмотря на все мои усилия. Вот только от меня так просто не сбежишь, не уйдешь, прошипел я, заваливая девушку на пол и наваливаясь на ту всем телом. Из подобной позиции она уже никак вырваться не могла, пусть и очень старалась, ровно до того момента, пока я не закончил семиизвержение. Потом запал китаянки несколько угас, но не то чтобы сильно, от прежней покорности не осталось и следа, и мне это нравилось. Мне всегда было интереснее играть с жертвой, что активно сопротивляется, а сианин сопротивлялась, пыталась что-то там колдовать, пусть без палочки, так еще и с моим членом в матке, получалось у той не очень, царапалась, кусалась, чуть было не откусила мне язык во время поцелуя, а уж как та извивалась, пока я сковывал ту стальными тросами, что я трансфигурировал вот только что. В общем, да, отрывался я по полной, да и сианин, несмотря ни на что, просто не смогла сдержать свои стоны, даже кляп не смог ту заткнуть. Да, та плакала, ругалась, пыталась вырваться, и вообще, кажется, хотела меня убить. Вот только мазохистской-то быть не приставала. За каждую новую нашу игру девушка благодарила меня просто дикими оргазмами и совершенно необъяснимым давлением на моем дружке. И вот вроде бы, та и сопротивляется-то весьма активно, и словесным дерьмом меня поливает, но вот бесконечные стоны, вкупе с периодическими перерывами во время очередного оргазма, как-то портили образ жертвы насильника. Хотя во время моих оргазмов девушка действительно сходила с ума, так и пыталась слезть с моего члена. Получалось не очень, да и собственные оргазмы той сильно мешали. Но мне все равно нравилось. Вот только к ротику девушки подступиться так и не удавалось. Та продолжала активно кусаться и вообще была против любых моих поползновений в эту сторону. Но и оставаться без минета я не собирался. Придушив девушку и послав очередной заряд спермы в лоно девушки, я просто не позволил той продохнуть, пока подносил свой мокрый член к личику китаянки. И пусть та и понимала, чего именно я хочу, но, несмотря на явную нехватку кислорода, зубы-то так и не. Возмущенно, замычала девушка, так и не получившая возможность сделать вздох. Мой член заполнил собой глотку девушки в тот же момент, как та приоткрыла свой ротик. А еще я ощутил весьма ощутимое давление на свой член со стороны остреньких зубов девушки. «Только попробуй укусить меня, о противозачаточном зелье тогда точно можешь забыть», — рявкнул я, таки позволяя девушке сделать несколько глотков воздуха. Та жадно начала глотать воздух и смесь из моей спермы и ее соков, но мои слова все же услышала, перестав сопротивляться моему напору. Видимо, единственная причина ее сегодняшнего сопротивления – нежелание забеременеть. Объяснить как-то иначе то, что после моего сообщения о противозачаточном зелье, та стала самой покорностью я не мог, да и горловой минет я в итоге получил просто отличный. Так что зелье действительно пришлось отдать девушке. Ну а еще у нас появилась новая игра. Ну как игра, я просто не отдаю зелье девушке, пока та полностью меня не удовлетворит. А если не удовлетворит, то не отдаю, заставляя ту буквально из кожи вон лезть, в деле моего ублажения. Глава 45. С окончанием новогодних каникул, в мою жизнь вновь ворвались привычные проблемы и девочки. И если возвращению Сианин я был очень даже рад, то вот остальные, пока что, лишь напрягали. Нет, Пенси, Дафна и Астория таки приносили мне некоторую пользу, облегчая мою школьную жизнь и помогая в некоторых интригах. Вот только эта помощь не очень-то и смотрелась в соотношении цена-качество. Притом ценой здесь выступало мое время, которое я тратил на эту тройку. Нет, в будущем-то это все окупится 100 крат. Дафна, моя невеста, Астория, сестра невесты, привязав которую к себе, я, фактически, захвачу род девочек. Лишь из-за одного этого факта, я был готов простить им очень и очень многое. Все же библиотека потомственных некромантов стоила куда больших усилий с моей стороны. С Пенси же была несколько иная ситуация. Ее род отнюдь не так силен, да и максимум, который ей светит, бытие моей не слишком любимой невесты, все же внешние данные у девочки очень средние. Ее ценность скорее заключается в фанатичной преданности, над которой я еще и сам в будущем поработаю. Ну и, проблем с ней сильно меньше. Даже ее родители не станут возражать, если я решу сделать Пенси своей официальной любовницей. Вот только все это дела далекого будущего. Сейчас же я должен тратить свое драгоценное время, которое я мог бы потратить на тренировки, или на нормальный отдых, на эту троицу. Хорошо хоть с рождественскими подарками и поздравлениями проблем не возникло. Опыт Тома помог мне подобрать подарки, как для невесты, так и для остальных своих подруг. И нет, сам Том почти никогда ничего не дарил. Просто опыт общения с самыми разными людьми у того гораздо больше, чем у того же Драка. Но это, пожалуй, единственный плюс. К подаркам со стороны девочек я отнесся несколько прохладно, ничего интересного там не было. Да и сам праздник прошел как-то мимо меня. Операция по поимке Поттера и Уизли, на горячем, отняла слишком много моего внимания. Те, кстати, теперь по 3 часа в день вынуждены быть раба-помощниками Снипа. И я даже знать не хочу, что он там заставляет их делать, но выходят они от него, разве что не плача. Некоторые привидения, живее них в тот момент выглядят. В общем, да, наказанием этой парочки я остался почти доволен. Мало того, что у них теперь просто нет времени на всякую ерунду. Так ведь они еще и от Гермионы несколько отдалились. Ну как отдалились, сначала поругались, потом помирились, как я девочке и обещал в свое время. Вот только их общение как-то резко свелось к минимуму. Парочка баранов обиделась на девочку, но отказаться от ее помощи с домашкой просто не могут. Ну а почти появилась в формулировке только из-за того, что вместе со своим временем, эти бараны теперь тратят время и моего крестного. И как следствие, мои тренировки по дуэллингу свелись к самому минимуму. Теперь с ней лишь два раза в неделю, выходные у него сейчас тоже заняты, проводит со мной занятия, давая кучу материала для самостоятельного обучения, но не более того. Полноценных тренировок мне теперь несколько не хватает, для быстрого освоения нового стиля ведения боя. Да и для меня, новый учебный год начался не сказать, что очень уж весело. На каникулах мне нравилось гораздо больше, да и следить за подозреваемыми стало гораздо труднее. И если Поттер все еще был на виду, ну или у Снейпа на отработках, то вот Дженнерва таки пропала с моих радаров. Нет, основные новости о ней я знал из мыслей Гермионы. Вот только самой девочке, да младшей Уизли не было никакого дела. А столь рано менять свой приказ я не хотел. Девочка и так стала слишком психованной из-за всей этой истории с компроматом и моими указаниями. К слову, та так никому ничего и не рассказала, считая, что сможет справиться с проблемой и сама. Да и не знала та, к кому обратиться со столь деликатной проблемой. Ну не к учителям же идти, те без сомнения накажут ту за нарушение школьных правил, а могут и действительно из школы выгнать, несмотря на чистосердечное признание. В общем, да, от маглокровки пока что было не слишком то и много пользы, но это ничего. Со временем все мои вложения окупятся, я это чувствую. Да и не столь уж и важна, если честно, личность наследника Слизерина. Василиска себе я все равно уже не верну, а недавний рождественский ужин, за одним столом с Дамблдором, окончательно убедил меня в том, что Василиск теперь принадлежит ему. Заклинания, наложенные на змея, испускают ту же магию, что и сам директор. Ну а раз так, то и сам наследник находится под колпаком нашего английского паука. И я сильно сомневаюсь, что директор решится устранить кого-то из чистокровных учеников. Пусть тот и ратовал за равенство между чистокровными и маглокровками, но дальше слов у него дело почти никогда не заходит. Да даже сейчас он позволяет наследнику избавляться лишь от маглорожденных студентов. Просто за них некому заступиться, а значит и его должности директора никто не угрожает. Это маглокровки, чужие для магического мира люди. А стань жертвой Василиска чистокровной или полукровка, пусть даже и сирота или просто из бедной семьи, и волнение поднялось бы нешуточное. Другие чистокровные почувствовали бы угрозу для своих семей, надавив на директора всем скопом. Когда дело касается детей, волшебники вообще проявляют удивительную сплоченность, вплоть до того, что мой отец может чуть ли не в обнимку с Артуром Уизли бежать с палочкой наперевес. И пусть я несколько утрирую, но именно что чуть-чуть. Волшебников слишком мало, все пусть и шапочно, но знакомы с друг другом. И когда какое-то левое чудовище убивает, ну или просто отправляет в кому, ребенка твоего знакомого, то ты и сам, волей-неволей, начинаешь задумываться, а не угрожает ли та же участь моему ребенку. В общем, да, Дамблдор, несмотря на всю свою власть и авторитет, не осмелится трогать чистокровных. Он и сейчас то ходит по очень тонкому льду, рискуя задеть маглокровку, которую уже позвали в семью более благородные члены общества. Все же невесты маглорожденные не такая уж и редкость, да и парней частенько берут под покровительство, если те показывают себя достойными волшебниками. И пусть на первых двух курсах, а другие и не пострадали от атак Василиска, почти все маглокровки так и находятся в свободном плавании, но риск все равно есть. Мало ли кого Василиск по пути к основной жертве зашибет, да и степень контроля нашего директора над наследником, не очень то и понятно. Если принять за факт, что наследник, Джинни, то ситуация не слишком то и безопасна. Дамблдор за той фактически не приглядывает, если не считать моего дневника, что может, в теории, служить таким себе магическим наблюдателем. Девчонка может и отчудить, а директор просто не успеет на это среагировать. И пусть лично ко мне-то относится довольно ровно, но это вот вообще ничего не значит. Мне все так же стоит быть осторожным. Просто ждать атаки конкретно на меня самого не стоит. Дамблдор просто не готов избавиться от наследника Малфоев. Мало того, что мой отец, на ком наш род и прервется в таком случае, бросит все силы на месть одному пауку, так ведь его еще и другие чистокровные поддержат. Их ведь дети тоже учатся, ну или будут учиться в будущем, в Хогвартсе. Да, Такого давления даже Дамблдор не выдержит, а потому и беспокоиться мне нужно несколько меньше остальных. Жаль только, что отец еще жив. Останься я единственным Малфоем, и с меня бы даже сам директор, разве что пылинки не сдувал. К вымирающим родам в Англии совершенно особое отношение. За них и бывшие враги вступиться могут, просто чтобы магическая кровь не исчезала. Война с Гриндевальдом все еще свежа в памяти магов. Многие еще помнят, а большинство просто знает, сколько родов было до этой войны и сколько осталось на данный момент. Глава 46. Время неуклонно текло вперед. Правда, я этого почти не замечал. Время вообще плохо ощущается, когда ты занят чем-то важным. Вот и я каким-то непостижимым образом упустил тот момент, когда девочки начали кидать странные взгляды на мальчиков, а профессор Локон сбегал и украшал замок. Подготовку ко дню Святого Валентина я как-то упустил. Пенси, мелочь такая, и словом не обмолвилась обо всем этом, да и Гринджер, чьи мысли я читаю в режиме реального времени, не обращала на этот праздник никакого внимания. Мда, не стоило мне так увлекаться собственными делами. Теперь вот пришлось заказывать подарки для девочек, по двойному тарифу, в самый последний момент. И это еще хорошо, что о самом празднике я узнал с утра, а не в момент, когда та же Дафна будет вручать мне подарок. А в том, что девочки уже подготовили мне что-то, я бы уверен. Уж кто-кто, а Дафна, как моя невеста, и Пенси, все еще влюбленная в меня, просто не могли проигнорировать подобный праздник. Да и Астория вряд ли останется в стороне. В общем, да, мне пришлось расстаться с частью своих сбережений, дабы купить подарки. Но зато уже к завтраку я имел на руках три нарядных коробочки с украшениями разного толка. У состоятельных волшебников дарить зачарованную бижутерию или простенькие артефакты на день Святого Валентина считается чем-то вроде традиции. Ни к чему не обязывающие подарки, но и отказываться от подобного никто не станет. К слову, на самом завтраке Локонс устроил целое представление, даже речь толкнул, как и всегда, полную самовосхваления. Ну а заодно испортил аппетит доброй половине студентов. Мало того, что его конфетти попали в еду, так еще и сам преподаватель вырядился в ярко-розовую мантию, что так и резало глаз. И как только девушки могут находить вот это привлекательным. Хотя тут я несколько утрирую, фанатеют по Локонсу в основном младшие курсы. Старшие девушки уже успели понять, что за фрукт наш профессор Пазати. Хотя его купидончики все же довольно прикольны. Раньше я таких зачарований, пусть и выполненных довольно криво, не видел. Да и сами почтальоны меня неплохо повеселили. Смешно, знаете ли, наблюдать за смущающимися подростками, что получили свое признание прямо во время урока чар. Хотя рекордсменом по полученным признаниям все же оказался я. Купидончики прилетали ко мне с завидной регулярностью. Правда, я, в отличие от абсолютного большинства, реагировал на них скорее как на веселую глупость, сводя все к шутке, но неизменно, благодаря неизвестную воздыхательницу, за столь приятный знак внимания. Обиженные девушки, страшные враги, особенно когда их много, а их было много. Ко мне, за 3 часа занятий с Флитвиком, прилетело порядка 10 купидончиков. Хорошо хоть сам преподаватель относился к этой ситуации с изрядной долей юмора. Да и мой подход тому однозначно нравился, он даже не попрекнул меня за излишнюю популярность, например, так, посмеялся над молодым покорителем девичьих сердец. И я даже знать не хочу, что бы со мной случилось, будь у меня в этот день зелье. Снейп на дух не переносит Локонса. Сомневаюсь, что тот бы понимающе отнесся к его купидончикам на своем занятии. Загнал бы на отработки, как того же Поттера, а может и еще чего похлеще. А ведь к обеду ситуация лишь обострилась. Все студенты собрались в одном зале, привлекая за собой целые толпы летающих големов. И если Локонс был в восторге от происходящего, то вот остальные преподаватели относились к ситуации намного прохладнее. Снейп вообще разнес вдребезги 10 поделок одного писателя, прежде чем успокоился в достаточной мере. Среди же студентов столь ярого недовольства все же не было. Да, многим парням не понравилась сама идея с почтальонами, но тут скорее проблема в том, что своих поздравлений они не получили, и об этом всем известно. Остальные же, в особенности девушки, откровенно наслаждались ситуацией. Нечасто в Хогвартсе происходит что-то подобное. Правда, шума было все же многовато, но и его я был готов простить, увидев, как к Поттеру подлетает один из купидончиков и он сам, явно этому не рад. Вон как закопошился, аж сумку свою порвал. Не понимаю я его, чего в этом такого. Тем более, что опозорится в любом случае не он, даже если поздравление будет совсем уж глупым и смешным. Ну, это если я не вмешаюсь в ситуацию. А ты у нас довольно популярен, а Поттер, издевательски протянул я, рассчитывая неплохо повеселиться за чужой счет. Все равно идти на травологию не очень-то и хотелось. Вот только веселое настроение как-то резко улетучилось, стоило мне только заметить среди разбросанных вещей один примечательный дневник. Мой дневник. Подобная находка несколько выбила меня из равновесия, заставляя по-новому взглянуть на Поттера. Я и раньше считал того возможным кандидатом на роль наследника, но теперь, имея при себе подобные доказательства, да, теперь я почти уверен в том, что Поттер и есть наследник. Осталось понять, зачем Дамблдор решил сделать из своего героя очередного темного лорда, и просто обдумать ситуацию. Возможно, я просто чего-то не вижу, и все это хитрый план по возвышению героя на новый пьедестал славы. Я настолько задумался, бешено анализируя все известные мне факты, что мне даже песенка, исполненная Голимом, не показалась чем-то особенным. Хотя сочинена та была откровенно паршиво, как будто кто-то решил просто посмеяться над Гарри. Вот только я догадывался о личности отправителя, а потому и острить на этот счет не спешил. Джинни, даже без дневника, все еще была под подозрением. Портить с ней отношения на пустом месте я не собирался. А ты, оказывается, сумел запасть кому-то в душу, Поттер. С легкой улыбкой протянул я, склоняя голову на бок. Это так мило и романтично. Не познакомишь меня с той героиней, что осмелилась влюбиться в нового темного лорда Англии? Все с той же улыбкой, спросил я, акцентируя внимание именно на том, что сам Гарри, новый темный лорд, и том, что у такого, как он, вообще не должно быть поклонниц. Обижать Джинни я не хотел, и, судя по всему, не обидел. Джинни и самой понравились на мои слова, выставляющие ее чуть ли не жертвой любви, на которую такой плохой Гарри не обращает никакого внимания. Кажется, та и сама себя примерно так и ощущает. Не понимает девочка, что до подобного дуба, как Поттер, простыми намеками не достучаться. Здесь и признания лоб в лоб может не хватить, Малфой. Взъерошился подросток, угрожающе сжимая свою палочку. Но я так и не избавился от мило-приторной улыбочки. Мне было плевать на все угрозы этого недомерка, да и изменить лицо хоть как-то я просто не смог. От напряжения у меня чуть ли не все тело одеревенело, не желая двигаться. Слишком сложно накладывать диагностические чары на дневник, при этом длинная это незаметно и без палочки. Чуть глаза из орбит не вылезли. Но я таки справился, получив заветный пакет информации о дневнике. Вот только разбираться с ним я буду чуть позже. И так чуть не надорвался, ведь мне еще и с Поттером разбираться, что явно готов броситься на меня хоть с кулаками, хоть с заклинаниями. Его не слабо так задевают слухи о том, что он приемник того, кого нельзя называть. Да и то, что я насупил на его учебник по чарам, явственно взбесило мальчика. «Экспеллиармус!» — рявкнул Поттер, отправляя в мою сторону светлый луч заклинания. Вот только ничего из этого не вышло. Обеззаруживающее проклятие просто не сработало на человека, чьи руки пусты. Вот только волна чужой магии в теле мне все равно не понравилась, о чем я и сообщил Поттеру, прокляв заклятием нарастающей боли. Пусть помучается, Финити, Финити. Тут же попытался спасти своего подопечного старший Уизли. Ну, он староста Гриффиндора, все-таки это его обязанность. Малфой, немедленно расколдуй Поттера, потребовал тот, пропустив свою обычную речь про то, какой он важный птиц староста. Я хотел сказать староста, вот еще, вздернул я подбородок к потолку, не собираясь помогать. Он старшекурсник, вот пусть сами разбирается, а я, пожалуй, пойду на тарвологию, пока сюда не примчался кто-то их преподавателей. Те-то уж точно смогут заставить меня снять свое же проклятие, хотя оно и само скоро пройдет. Сил я вложил совсем чуть-чуть, Поттер только и успеет, что помучиться от зубной боли во всем теле. Глава 47. Как ни странно, но наказание за проклятие Поттера так меня и не нашло. То ли преподаватели не поверили в историю Гарри и Перси, то ли парни сами, по каким-то там причинам, не стали жаловаться своему декану. Не знаю, оба варианта возможны. Хотя за первый вариант и говорит тот факт, что на травологию я таки успел. В общем, да, заслуженного наказания я не получил. Лишь подарки и признания на День всех влюбленных. К слову, Дафна сделала свой подарок самой последней, подарив мне, на правах невесты, застежку для галстука, серебряную, зачарованную на передачу данных о моем местоположении. Ну точно ревнивая жена, я даже умилился подобной наивности. Неужели девочка думает, что я не замечу что-то подобное? Или та просто решила проверить, как я на это отреагирую? Что же, приму за данность второй вариант. Буду давить лыбу, так и говорящую, что я знаю о твоей маленькой проделке, но ничего делать не собираюсь. И я действительно не собирался ничего делать. В выручай комнату я сейчас не хожу, в тайную комнату и подавно. Свои тренировки я не скрываю, пусть и не позволяю, кому бы то ни было, увидеть меня в такие моменты. Давать на себя лишний компромат окружающим, я точно не собирался. А мои тренировки, именно таким компроматом и были. Том в свое время сосредотачивал свое внимание именно на тех направлениях магии, которые сейчас запрещены министерством. Будет некрасиво, если какой-нибудь старшекурсник опознает в одном из моих заклинаний животный ужас или тихую смерть. Слишком уж известны это проклятия в определенных кругах, и таких в моем арсенале немало. Почти каждое второе мое заклинание, так или иначе относится к магии крови, малефицизму или боевой магии, большая часть которой тоже под запретом, пусть и весьма условным. К слову, занимаюсь я не в каком-нибудь пустом классе, а в лекционной аудитории, на седьмом этаже замка. Стихийная магия слишком сильна и опасна, чтобы тренироваться в ней, в замкнутом пространстве. И так постоянно поджигаю свою одежду, сжигаю брови или волосы. Магия огня дается мне не слишком уверенно, но я не собираюсь отступать. Слишком явные у нее преимущества в бою, да и для резерва-то очень даже полезно. Пати так же полезно, как и беспалочковое колдовство. Но я даже предположить боюсь, что будет, если я рискну использовать стихийную магию без палочки. Слишком сложно мне дается, что та, что другая. Мне буквально приходится перекручивать и выворачивать себя наизнанку, колдуя без палочки или создавая очередную огненную змейку. Да, мою голову уже давно посетила идея освоить стихийную магию без палочки. Мало того, что это сразу же возвысит меня над другими волшебниками, так ведь и других преимуществ в подобной практике должно быть предостаточно. Про очевидный рост резерва магии я даже говорить не буду, тут и так все понятно. И так понятно, что количество силы должно весьма резко скакнуть вверх, после подобных занятий. В данном же случае меня куда больше волнует контроль над этой самой магией. Да, у волшебников есть и такой параметр силы. Правда, далеко не все об этом знают. Большинство обывателей даже не догадывается, что свои силы можно как-то там контролировать. Они просто верят в заклинания и используют их вовсю, тратя при этом больше половины силы впустую. И так во всем мире. Лишь действительно опытные и образованные волшебники обращают внимание на свой контроль силы. Как правило, те уже достаточно далеко продвинулись в беспалочковом колдовстве. Ну а я Том узнал о столь важной вещи благодаря выручай комнате и ее библиотеке. Вот сейчас и строюсь двигаться в этом направлении, наращивая не только силу, но и контроль над ней. Получается неплохо. Талант в ментальной магии вновь помог мне, позволяя концентрироваться на своей магии долгими часами. Да и сам контроль напрямую зависит от воли мага. В общем, да, успехи есть. Не будь их и мои успехи в беспалочковом колдовстве и метаморфизме, были бы куда скромнее. Я стал куда четче ощущать свою энергию. Да и внутри тела та теперь циркулирует куда быстрее, насколько я могу судить. К слову, подобные занятия помогают отнюдь не только в беспалочковом колдовстве и метаморфизме. Новые заклинания тоже стали даваться мне куда проще. Про стихийную магию и говорить не стоит. Там без контроля и железной воли можно разве что себя покалечить. Пусть магия волшебника и старается защитить того от самого себя. Получается не всегда, о чем говорит печальная статистика смертей магов от собственных же заклинаний. От одного только адского пламени ежегодно умирает больше 20 человек, а ведь создать адское пламя под силу далеко не каждому. Да и за пределами тренировок, контроль над магией неплохо мне помогает. Не сказать, чтобы сильно, но отогнать на время усталость, я теперь способен и без всяких заклинаний, я просто прогоняю маги по телу несколько раз, и мне становится легче. Низкие и высокие температуры теперь тоже приносят мне намного меньше неудобств, я просто стал легче их переносить, поддерживая свое тело магией. Да и появилась такая, знаете, уверенность в собственных силах. Приятно ощущать в себе эту живительную энергию, магию. Приятно осознавать, что даже без волшебной палочки, ты все еще на что-то способен. Ты все еще волшебник, а не магл, несмотря на все свои прошлые тренировки в магии. Это таки греет мою душу. Я даже избавился от своего старого комплекса, доставшегося мне от Тома. Вообще, подобных комплексов у будущего темного лорда было предостаточно. Он все же был сиротой-маглокровкой на факультете аристократов. Вот только большая их часть так и не смогла закрепиться в новом мне. Я Малфой. У меня нет причин стыдиться своего внешнего вида или состояния своей одежды. Я всегда идеален. Ну, или так считал Драко. Мое мнение на этот счет не столь абсолютно, но никаких проблем из-за своего внешнего вида или состоятельности я точно не испытываю. Хорошо быть наследником одного из богатейших родов Британских островов. Большинство проблем, что действительно волновали Тома, меня обходит стороной. Я даже не задумываюсь о таких мелочах, где взять деньги на подарок для своей невесты, ее сестры и будущей любовницы. Да и про любовницу нынешнюю не забываю. На недавний праздник я подарил той просто шикарный ошейник. Мда, с моим финансовым состоянием, комплексом Тома просто не место в этом тельце. К большей части он их. Один комплекс так и не пожелал исчезать, укоренившись глубоко во мне. Комплекс неполноценности и его волшебная вариация, если так можно выразиться, о страхе лишиться всех своих сил. Собственно, именно из-за этого страха я не прекращал тренировок в бесполочковой магии, даже во время усиленного освоения навыков Тома. Я просто боюсь в один момент остаться без своей палочки, а как следствие и без своей магии. Сейчас этот страх несколько притупился. Я чувствую, что даже без волшебной палочки я все еще остаюсь волшебником. Я не магл с волшебным инструментом, что и дает мне силы. Я самый настоящий маг, волшебник, что и без всякой магии остается таковым, и мне нравилось быть таковым. Кажется, как будто моей целью все это время и было это становление. Становление магом, а не маглом с палочкой. Глава 48. Разбор данных, снятых с моего дневника, затянулся. Пусть я и получил весьма обрывочные данные, видимо, дневник был защищен от сканирования, но даже они вызывали во мне целую бурю непонимания. Моей квалификации как артефактора и рунолога просто не хватало для того, чтобы разобрать столь зубодробительные плетения, что были внедрены в мою тетрадочку. Ну, я хотя бы убедился в том, что создатель артефакта, Дамблдор, только у него хватило бы знания и силы для столь тонкой и сложной работы. В общем, да, новых сведений я считаю, что и не получил, лишь подтвердил свои прошлые выводы. Но даже это неплохо, во всей этой ситуации появилась хоть какая-то определенность. Не то чтобы это на что-то влияло, но я чувствовал себя несколько более уверенно. Да и новых нападений не было, с самой осени, что, безусловно, облегчало мне жизнь. Контроль преподавателей над студентами несколько спал. Даже наш декан перестал столь рьяно прессовать студентов до самой Пасхи. На пасхальных каникулах я хотел было отправиться домой, но Люциус мне запретил, сославшись на каких-то гостей в Мэнере. В тот момент я даже задумался проклясть своего отца чем-нибудь помощнее. Как его сыну, мне было бы довольно легко пройти все его защиты. Его кровь течет во мне, и это не слабо так влияет на магию, особенно магию проклятий. Но я себя все же сдержал. Отправителя проклятия Люциус мог и вычислить. Да и рано мне еще от него избавляться. Для начала нужно склонить Нарциссу на свою сторону, да и повзрослеть чуть-чуть. Не время сейчас, в общем, для столь импульсивных поступков. Да и самого времени у меня как бы и нет. Пусть в Хаге и были пасхальные каникулы, вот только в этом году те были загружены по максимуму. Второй курс в эту неделю традиционно выбирает себе дополнительные предметы на следующие три курса. Как следствие, нас чуть ли не силком затолкали на занятия по всем возможным предметам, дабы прочувствовали, так сказать, чему нам предстоит учиться в случае того или иного выбора. Да и Люциус наконец-то организовал всеобщий медосмотр в клинике Святого Мунга. Мда, неделька вышла действительно загруженной, но скандал, поднявшийся после медосмотра, поднялся знатный. Родители малолетних волшебников, на которых были обнаружены следы зелья или какого-нибудь проклятия, буквально наводнили кабинет директора. И уж не знаю, кто из родителей столь сильно увлекается вампиризмом, но к концу каникул, когда все курсы прошли медосмотр, директор выглядел как жертва не самого слабого вампира. Даже его идеально белая борода как-то потускнела и выцвела. К слову, из дополнительных предметов я взял руны и нумерологию. И нет, изучать я их не собираюсь, Том и сам, в свое время уделил немало времени этим предметам, без них к артефактике, коей он тоже увлекался, было просто не подступиться. В общем, да, сами предметы я и так неплохо знаю, нужно лишь ознакомиться с новой программой. Другое дело, что делать домашку еще по двум дополнительным предметам, я банально не хотел. Вот и выбрал те предметы, на которые записались девочки. Но это все так, мелочи жизни и рутина. Главным событием пасхальных каникул оказался даже не медосмотр, а ограбление Поттера. Некто, буквально, кверху дном перевернул всю комнату мальчика, украв при этом дневник. При этом другие вещи так и не были украдены, что наводит на весьма однозначные мысли: некто искал дневник целенаправленно. При этом, новых нападений не было уже очень и очень давно. Новая догадка появилась в моем сознании молниеносно, вот только что с ней делать я не знал. Идея того, что Гарри, вовсе не наследник, а просто где-то нашел дневник, оставленный настоящим наследником, была какой-то слишком маловероятной, но вполне возможной, чего отрицать просто нельзя. Еще был вариант, что кто-то случайно узнал о второй личности Гарри Поттера, а также о том, каким образом тот совершает свои преступления. Вот только вместо немедленного доклада на стол преподавателя, этот некто решил просто украсть дневник для своих личных целей. Вот только такой вариант еще более невероятный, чем первый. Слишком уж все это сложно, да и директор, в таком случае, уже должен был вмешаться. Но тот бездействует, а значит, у него все под контролем. Да, спокойствие директора тоже можно объяснить, даже в этом случае. Но я уже давно уяснил, что самое очевидное объяснение проблемы, как правило, оказывается и самым верным. В данном случае очевиднее всего первый мой вариант, пусть и он достаточно сложен, чтобы верить в него. Да и подтвердить его может лишь новое нападение, что и произошло спустя несколько дней после злополучного ограбления. В этот день был запланирован очередной матч по квиддичу, финальный в этом сезоне, вот только его отменили. Ну а о причине я узнал раньше всех. Цепочка Гермионы продолжала исправно транслировать мне ее мысли, а потому и о догадках Гермионы, и о ее оцепенении я узнал буквально первым. Вот только от цепочки теперь можно смело избавляться. Мало того, что она может вывести много кого на меня, так и сам артефакт был сильно поврежден под взглядом Василиска. Все же взгляд змея – это отнюдь не только магический и физический эффект, это еще и ментальное давление в наивысшей степени. К слову, вместе с Гермионой под раздачу попала еще и какая-то старшекурсница с Когтеварна. Так что покушение получилось двойным, что дополнительно напугало вообще всех. А еще директор начал нервничать. Это за Гермиону ему никто ничего не сделает. Маглокровка просто не представляет особой ценности для магического мира. Другое дело чистокровная Когтеварнка. За нее ведь и вступиться могут. И ведь вступаться. Вопрос лишь в том, как сильно магический мир отреагирует на это происшествие. Вполне может так случиться, что кроме родителей девочки никто и не станет наезжать на директора, а может и сам министр припереться в школу, дабы с позором выгнать старца с директорского кресла. Все зависит от того, какой охват получит вся эта ситуация. Но я склоняюсь к тому, что в этот раз директору не вывернуться так просто. Его еще после медосмотра не перестали поминать добрым словом. Слишком много зелий оказалось в телах детей. Про проклятия и говорить не стоит, те были чуть ли не на каждом втором. Притом проклятия совсем не детские тоже встречались, пусть и не столь повсеместно. Да даже у меня таковое было, пусть и в виде обрубка от родового проклятия. И подобный беспредел никто забывать Дамблдору не собирался. В министерстве уже ведутся разговоры о том, что надо бы отправить в Хогвартс своего проверяющего. И пусть пока что ничего еще не решено, директор слишком активно противится этому. Но ведь это только пока, стоит недавнему происшествию получить огласку, как директор мигом слетит со своего кресла. И пусть вернуться тот сможет столь же быстро, но прецедент появится. В будущем это может здорово облегчить мне жизнь. Оставлять Дамблдора в школе, ну никак нельзя. Подпитываясь от магического источника подобной силы, тот сможет жить, чуть ли не вечно. А я, таких врагов предпочитаю за спиной не оставлять. Спать спокойно мешают. Глава 49. Мои прогнозы были верны. Министр действительно пожаловал в школу. Пока что, лишь для того, чтобы арестовать главного подозреваемого, Хагрида. Та ситуация, вывернутая Томом чуть ли не на ровном месте, до сих пор аукается полувеликану. По факту, того отправили в Азкабан, лишь за то, что ранее он был замечен в похожей истории. да и та, если быть совсем честным, была полностью сфабрикована Томом и прошлым директором. Дипит просто не хотел лишиться своего места под конец карьеры, вот и решил пожертвовать одним глупым грифом. Дамблдор хотел было вступиться за своего верного лесника, но не сложилось. На самого директора надавили ничуть не меньше, чем на Хагрида. И нет, в Азкабан того отправлять не собирались, но вот кресло директора тот точно потеряет. Вернее сказать, что уже потерял, просто еще не передал все свои обязанности своему заместителю, все еще пребывая в школе, на законных основаниях. Я, конечно, сомневаюсь, что старик действительно покинет Хогвартс после официального срока передачи обязанностей, но с этим уж точно ничего не поделать. Влияния старика все еще достаточно, чтобы выторговать себе место у самого крупного магического источника Британских островов. Да и достойной замены директора сейчас действительно нет. Все же эта должность, уже очень давно, стала насквозь политической. Сейчас, в министерстве, все партии будут пытаться просунуть своего человека на это место. И я сомневаюсь, что у них это получится. Слишком много последователей у нынешнего директора. Слишком важные посты в министерстве те сейчас занимают. Даже мой отец, несмотря на все свое богатство и влияние, не имеет даже тени шанса занять это место. Да что там, даже нынешний министр явно поддерживает директора. Он даже попытался повозмущаться решению попечительского совета выгнать директора с его поста. Получалось не очень, но сам факт говорит очень о многом. Хотя в данный момент меня все эти дела не слишком-то и волновали. Буквально слетевшие с катушек профессора настолько закрутили гайки студентам, что те даже ходить в одиночку по коридорам перестали. Даже я, мать вас за ногу, бы вынужден гулять по замку в сопровождении своих сквайров и кучки девочек. И это несколько напрягало первое время. Потом я несколько свыкся, да и режим тренировок подогнал под нынешние реалии. Да, стихийную магию пришлось почти полностью исключить из моих повседневных занятий. И почти, здесь используется лишь из-за того, что я решил таки не забрасывать своих попыток перевести стихийную магию в бесполочковый вариант, коему я уделял особенно много времени. Все же бесполочковая магия не зря считается самой незаметной. Ее практика действительно не требует от меня каких-то огромных помещений, вполне достаточно моей собственной кровати. Да и Снейп теперь уделял мне куда больше внимания. Все отработки в связи с экстренной ситуацией было решено отметить. Как следствие, у крестного освободилось для меня достаточно времени. Практика по дуэллингу продолжилась, а еще у меня появился расширенный курс зельеварения, коему профессор решил меня обучить, чисто для полноты картины. Должен же его крестник уметь не только использовать зелья для лечения и своего временного усиления. Нет, такой расклад Снейпа не устраивал, тот считал, что я должен самолично варить все, чем сам пользуюсь. И пусть против дополнительных занятий я и не был против, но повторно изучать то, что я отработал совсем недавно, настроение мне не добавляло. Так ведь еще и метаморфизм стал требовать от меня все больше времени для практики. Сейчас я уже научился изменять свое тело в весьма широких переделах, и даже закреплять в себе изменения на некоторое время. Вот только освоение следующего этапа, постоянного метаморфизма, могло занять у меня долгие и долгие годы. Слишком велик был разрыв во временном и постоянном метаморфизме, но и выгода от освоения нового этапа была просто неизмеримой. Это ведь не только фактическая вечная молодость, это еще и долголетие, ограниченное лишь твоей собственной силой и мастерством, а также выносливость, физическая сила и дикая живучесть. Истинные метаморфы, как их раньше называли, были настоящими монстрами во всем, что связано с их телом, и я собрался таковым стать.